первые дни лицо так закоптилось и обгорело на солнце, что во время умывания я не мог провести по лицу рукой. Всякое прикосновение доставляло режущую боль. Лица представляли сплошную темную маску, из которой сверкали только белки глаз. Мы неделями не мылись, а когда приезжала в водовозка, то раздевались догола и...